Издательство «Миф», издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Ричард Шварц. Внутренние семейные системы. Принципы и методы подхода от основателя АФС-терапии. Перевод с английского Надежды Вершининой. Текст читает Илья Усачев. Отзывы. Мы — люди. Блестяще умеем мучить себя множеством внутренних борющихся голосов и скрывать те части, которые, если их раскрыть, сделают нас более настоящими. Доктор Шварц преподносит нам подарок — способ обрести больше возможностей для наслаждения жизнью, проявляя любопытство и сострадание к разным частям нас самих. Благодаря его рассказам и прямолинейному стилю, эта книга становится драгоценным даром. Ее захочется перечитывать снова и снова. За 28 лет работы консультантом по лидерству я редко встречала такие замечательные книги. Я бы хотела, чтобы семья, друзья, коллеги, практики и все лидеры, с которыми я когда-либо работала, извлекли пользу из прозрений Ричарда и вопросов, которые он предлагает нам изучить. Тех, которые заставили меня задуматься, почему я не задавала их раньше. Жизнь стала гораздо более тонкой и увлекательной, благодаря тому, что мы изучили человеческие хитросплетения. Джилл Адер, советник по лидерству и председатель правления Эгон Зендер. Это богатая наглядными примерами и написанная с элегантной простотой и остроумием книга. Идеальное введение для широкой публики в новаторскую терапию Ричарда Шварца. АФС — уникальный способ узнать, принять и научиться руководить всеми частями себя. Габор Мате, врач, автор книги «Миф о норме». В наши дни очень модно говорить о любви к себе. Но как нам любить те части себя, которые безжалостно критикуют нас, заставляют стремиться к невозможному совершенству, изводят неуверенностью в себе и чувством собственной никчемности, переполняют невыносимыми эмоциями, ведут к самоповреждению или самосаботажу, создают проблемы со здоровьем, лгут, мошенничают, потакают своим зависимостям, контролируют других, причиняют боль людям, которых мы любим, или даже нарушают закон? Модель внутренних семейных систем предлагает нам столь необходимое понимание того, как любить себя. АФС полностью меняет правила игры. Не только как трансформационный духовный путь, но и как метод лечения психиатрических и других заболеваний. Книга поможет вам научиться любить даже самые сложные части себя, а затем и других, нуждающихся в большом сострадании. Ведь сейчас наш мир отчаянно нуждается в большем количестве доброты. Лиса Ренкин, доктор медицины, автор бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс» «Разум превыше медицины» и «Священная медицина». Внутренние семейные системы помогли мне в процессе работы над собой и открыли широкие возможности исцеления. Джонатан Ван Несс, номинант премии «Эмми», телеведущий, комик, автор бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», ведущий подкастов, парикмахер, инноватор в области ухода за волосами. Доктор Ричард Шварц в доступной и читабельной форме кратко знакомит читателя со своей моделью, меняющей парадигму. Модель переосмысливает исторический внутренний диалог между сознательными намерениями и телесными побуждениями, которые приводят к действиям, часто воспринимаемым как непреднамеренные. Доктор Шварц предлагает, особенно тем, у кого в прошлом были серьезные невзгоды, понятную дорожную карту для изучения преимуществ естественных интегративных свойств человеческого бытия. Делясь личным опытом и терапевтическими примерами, он сочувственно знакомит читателя с эффективной стратегией решения монументальных межличностных проблем, которые отвлекают многих от ощущения безопасности, доверия и любви. Стивен Порджес, доктор психологии, выдающийся университетский ученый и директор-основатель консорциума по исследованию травматического стресса Института Кинси Университета Индианы, автор поливагальной теории.